Глава пятая. Утренняя заря румянила снежную равнину. Вдали сквозь редеющий мрак забелелись верхи холмов, и звезды одна после другой потухали на чистом небосклоне. Дорога, по которой ехал Юрий в сопровождении верного слуги своего, извиваясь с полверсты по берегу Волги, вдруг круто повернула налево, и прямо против них дремучий бор, как черная бесконечная полоса, обрисовался на пламенеющем востоке. Проехав версты две, они очутились при въезде в темный бор. Дорога шла опушкою леса. Среди частого кустарника, подобно огромным седым привидениям, угрюмо возвышались вековые сосны и ветвистые ели. На их исполинских вершинах, покрытых инеем, играли первые лучи восходящего солнца, и длинные тени их, устилая всю дорогу, далеко ложились в чистом поле. Алексей несколько раз начинал говорить своим господином, но Юрий не отвечал ни слова. Погруженный в глубокую думу, он ехал медленно, опустя поводья своей лошади. Последние слова незнакомого проезжего отозвались в душе его. Тысячи различных мыслей и противоположных желаний волновали его грудь. «Русские рабы иноплеменных!» Ах, эти слова, как похоронная песнь, как смертный приговор, обливали хладом его сердце, кипящее любовью к вере и Отечеству. «Нет», — сказал он наконец, как будто б отвечая на слова незнакомца, — «нет, Господь не допустит нас быть рабами иноверцев. Мы клялись повиноваться не польскому королевичу, но благоверному русскому царю. Владислав отречется от своей ереси. Он покинет свой родной край. Наша земля будет его землею, наша вера православная его верою. Так. Он будет отцом нашим. Он соединит все помышления и сердца детей своих, рассеет, как прах земной, коварные замыслы супостатов, и тогда какой иноплеменный дерзнет посягнуть на Святую Русь? — Кой черт! — вскричал Алексей, наехав на колоду, через которую лошадь его с трудом перескочила. — Пора бы солнышку проглянуть. Что это оно заленилось сегодня? Всходит, не всходит. «Мы едем в тени», — отвечал Юрий. «Вот там, кажется, поворот, и нам будет ехать светлее». «И теплее, боярин, а здесь так ветром насквозь и прохватывает». «Ну, Юрий Дмитриевич», — продолжал Алексей, радуясь, что господин его начал с ним разговаривать, — «лихо же ты отделал этого похвальбишку поляка». Вот что называется угостить по-русски. Чай ему недели две есть не захочется. Однако ж, боярин, как мы выезжали из деревни, так в уши мне наносило что-то неладное, и не будь я Алексей Бурнаш, если теперь вся деревушка не набита конными поляками. Ты слышал конский топот? Да, боярин, а зимою табунов не гоняют. Чего доброго? Кострома недалеко отсюда, а там стоят поляки. Не диво им завернуть и в здешнюю сторону. Да, это быть может. Ну, если этот трус Капучинский им нажалуется, и они пустятся за нами в погоню. А за проводником у них дело не станет. Кирша недаром остался на постоялом дворе. И, Алексей, побойся Бога. Неужели ты думаешь, что тот, кто по милости нашей глядит на свет Божий, не посовестится? Эх, боярин, захотел ты совести в этих чертях-запорожцах. Они навряд ли и Бога-то знают, окаянные. Станет запорожский казак помнить добро. Да он, прости Господи, отца родного продаст за чарку горелки. Но вот, кажется, и просека. Ай да лесок! Эка трущоба, сги Божьей не видно. Тот-то приволье, боярин, Есть где поохотиться. Чай здесь медведей и всякого зверя тьма тьмущая. Наши путешественники въехали по узкой просеке в середину леса. С каждым шагом темный бор становился непроходимее, и, несмотря на то, что сильный ветер колебал вершины деревьев, внизу царствовала совершенная тишина. От времени до времени, прорываясь сквозь чащу леса, скользил вдоль просеки яркий луч восходящего солнца, но по обеим сторонам дороги густой мрак покрывал все предметы. Все было мертво вокруг, и только изредка черный ворон, пробудясь от конского топота, перелетал с одной сосны на другую, осыпая пушистым инеем Юрия и Алексея, который при каждом разе, вздрогнув от страха, робко озирался на все стороны. Не замечая охоты в своем господине продолжать разговор, он принялся насвистывать песню. Несколько минут ехали они молча. Как вдруг Алексей, осадив свою лошадь, сказал робким голосом: «Слышишь, боярин?» «Что такое?» — спросил Юрий, как будто пробудясь от сна. «Чу, слышишь? Кто-то скачет за нами». «Да, и очень шибко. Это верно, Кирша». «Нет, Юрий Дмитриевич, я видел клячу, которую продавал ему хозяин постоялого двора. На ней далеко не ускачешь. Гляди-ка сюда, боярин, видишь? Чернеется вдали. Какой это Кирша? Словно птица летит». Всадник, который действительно с необычайной быстротою приближался к нашим путешественникам, выскакал на небольшую поляну, и солнечный луч отразился на лице его. Юрий тотчас узнал в нем запорожца, который, припав к седельной луке, вихрем мчался по дороге. — Но не говорил ли я тебе, что это Кирша? — сказал он Алексею. — Вижу, боярин, вижу. Теперь и я узнаю его косматую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него гнедой конь? Кажись, он покупал пегую лошадь. Эк, его черти несут! Тише ты, тише, дьявол! Совсем было смял боярина. — Не теряйте времени, — сказал торопливо Кирша, осадя с трудом свою лошадь. — За вами погоня. — Но... «Так, чуяло мое сердце!» — вскричал Алексей. «В деревне поляки?» «Да. Три хоругви и человек 200 лагерной челяди. Примечание: хоругви — конные роты. Конец примечания. С нами крестная сила. Что ж мы мешкаем, боярин? По лошадям да унеси Господь!» «Чего ж ты боишься?» — сказал Юрий. «Когда поляки узнают, кто я?» — Оно так, Юрий Дмитриевич, но пока ты будешь им толковать, что едешь с грамотой пана Гонсевского, они успеют подстрелить нас обоих. У поляков расправа короткая. — А особливо, — прибавил Кирша, — когда они уверены, что ты их неприятель и везешь с собою много денег. — Ты еще вдобавок, — прервал Алексей, — чуть-чуть не заставил поляка подавиться жареным гусем. — За труса Копычинского, — продолжал Кирша, — они бы не вступились. Да он уверил их, что ты враг поляков и везешь казну в Нижний Новгород. Я вместе с другими втерся на постоялый двор и все это слышал своими ушами. Пока региментарь отряжал за вами погоню, я стал придумывать, как бы вас избавить от беды неминучей. Вышел на двор, глядь! У крыльца один шеренговый держит за повод этого коня. Посмотрел парень щедушный. Я подошел поближе и изноровился дохвать его по лбу кулаком. Не пикнул сердешный. А я прыг на коня в задние ворота проселком, выскакал на большую дорогу, да и был таков. Примечание. Региментарь, полковой командир. Конец примечания. Однако ж, слышите ли, какой гул идет по лесу? Кой черт! Да неужели они все пустились за вами в погоню? В самом деле, казалось, весь лес оживился. Глухой шум, похожий на отдаленный рев воды, прорвавший плотину, свист и пистолетные выстрелы пробудили стаи птиц, которые с громким криком пронеслись над головами наших путешественников. «Живей, боярин, живей!» — закричал Кирша, понуждая свою лошадь. «Эти сорванцы ближе, чем мы думаем. Посмотри, как ощетинился зарез! Недаром он бросается во все стороны. Назад, зарез, назад!» «Ну, так и есть. Берегись, боярин!» Вдруг раздался громкий выстрел, и лошадь Юрия повалилась мертвая на землю. В шагах в 80 перед толпою конных поляков летел удалый наездник. «Стойте!» — закричал он, прицеливаясь вторым пистолетом в Киршу. Быстрее молнии соскочил запорожец на землю. «Садись на моего коня, боярин!» — сказал он. «А я переведаюсь с этим налетом!» Он схватил свою винтовку, пуля засвистела, и почти в ту же самую минуту испуганная лошадь без седока пронеслась мимо наших путешественников. «Ну, теперь с Богом!» — сказал Кирша. «А ты?» — спросил Юрий. «Пешему везде дорога. Но если тебя убьют, так что ж, долг платежом красен. С Богом!» «Ради Христа, боярин!» — закричал Алексей. «Поспешим, вот они!» Толпа конных поляков с громким криком быстро приближалась к нашим путешественникам. «Да что тут растабарывать! Не погневайся, боярин!» — сказал Кирша, ударив нагайкую лошадь, на которой сидел Юрий. Лихой конь взвелся на дыбы и, как из лука стрела, помчался вдоль дороги. «Ловите пешего! Подстрелите его!» — заревели из толпы дикие голоса, и пули посыпались градом. Но Кирша был уже далеко. Он пустился бегом по узенькой тропинке, которая, изгибаясь между кустов, шла в глубину леса. Пробежав шагов 200, Кирша остановился. Он прилег наземь и стал прислушивать. Чуть-чуть отзывался вдали конский топот, отголосок не повторял уже диких криков буйной толпы всадников. Вскоре все утихло, и усталая собака улеглась спокойно у ног его. Уверясь, наконец, что он вне опасности, набожный запорожец перекрестился. Потом, вынув из-за пазухи рожок с порохом и пулю, начал заряжать свою винтовку. Кирша не успел еще порядком приколотить пулю, как вдруг зарез поднял уши, заворчал, опрометью бросился назад по тропинке и через минуту с лаем возвратился к своему господину. — Что ты, зарезушка? — сказал Кирша, погладив его ласково рукою. — Что с тобой сделалось? Уж не почуял ли ты красного зверя? — Кой прах! Да что ты ко мне так прижимаешься? Неужели? — Да нет. Я и пеший на силу сквозь эту дичь продирался. Однако ж и мне кажется, уж не медведь ли? Нет, черт возьми, молчать, зарез. Вдруг в близком расстоянии захрустел валежник, и шаги многих людей, поспешно идущих, раздались по лесу. Кирше нетрудно было догадаться, что несколько спешенных всадников послано за ним в погоню, и что опасность еще не миновалась. Боясь заплутаться в этом непроходимом лесу, он снова пустился по тропинке, которая час от часу становилась незаметнее и, наконец, при выходе на большую поляну совсем исчезла. Кирша остановился в недоумении. Он чувствовал всю опасность выйти на открытое место, но на другой стороне поляны, в самой чаще леса, тонкий дымок, пробираясь сквозь густых ветвей, обещал ему убежище, а, может быть, и защиту. Меж тем шум приближался, рассуждать было некогда, он решился и вышел из лесу. — Вот он! Держите его! Схватите живого! — загремели позади грубые голоса. Кирша оглянулся. Человек 10 вооруженных поляков выбежали на поляну. Нельзя было и помышлять об обороне. Двое из них, опередя своих товарищей, стали догонять его. Еще несколько шагов, и запорожец достиг бы опушки леса, как вдруг, набежав на пенек, он споткнулся и упал. «Ага, лейдак, попался!» — закричал один из поляков, вырывая у него из рук винтовку. «Скрути хорошенько этого поганого москаля!» — заревел другой, но верный зарез, как тигр, кинулся на грудь к поляку, схватил его за горло и ударил оземь. Товарищ бросился к нему на помощь, а Кирша вскочил и, добежав до частого кустарника, почти без чувств повалился на снег. Он не мог видеть, что происходило на поле, но слышал ясно крик и ругательство поляков, громкий лай, потом отчаянный вой и, наконец, последний визг издыхающего зареза. Сердце его обливалось кровью. Несколько раз брался он за рукоятку своего кинжала, силился встать, но, задыхаясь и в совершенном изнеможении, падал опять на землю. Между тем, сколько мог он расслушать, поляки, собравшись в кружок, рассуждали меж собою, должны ли воротиться или продолжать его преследовать. К счастью Кирши, прошло несколько минут в спорах, и, когда они решились, по-видимому, продолжать свои поиски, он успел уже отдохнуть и, поднявшись на ноги, пустился к тому месту, над которым носилось прозрачное дымное облако.